Глава первая. Образ тела, часть образа я. В белой мгле ледяных высот я искал себя с фонарем и без, но нашел только лед. И лед — неподвижный хлад, точно взгляд небес. Видел я отраженный луч ото льда, летящий назад к звезде. Видел тьму облаков и туч, но себя, увы, не нашел нигде. Михаил Щербаков.